Заключение. Дорогие мои слушатели, вот и записана моя аудиокнига. Материалов собралось еще много и от прежних лет. Хотелось бы знать ваше мнение, стоит ли писать подобные книги. Еще несколько слов психологам и психотерапевтам. Если вас все это еще не увлекло, бросьте оказывать помощь людям. Но если уж взялись за это, то лучше используйте трансовые методики, гипноз, аутогенную тренировку и другое. Здесь ваши заслуги очевидны. Судьба специалистов, занимающихся личностно-ориентированными методами, печальна. Если все заканчивается хорошо, то ваших заслуг не видно не только коллегам, но и пациентам. Показателен в этом плане один случай. Как-то мне удалось помочь человеку, находящемуся в затяжной депрессии. Мой коллега, хорошо ко мне относящийся, заметил, что все дело в том, что тот в клинике подружился с одной женщиной. Я, правда, задал ему один вопрос. А смог бы он подружиться, если бы не моя работа? Мой коллега признал, что и я что-то сделал для выздоровления пациента. Но если что-то не так, то за любую неудачу, даже самую маленькую, будете отвечать вы и по полной программе. Один из моих читателей милостиво согласился на то, чтобы продолжить выпуск моих книг, но только в том случае, если на всех моих книгах будет поставлено «Минздрав предупреждает». О чем я должен предупредить? Я не знаю, но на всякий случай я сам предупреждаю, ибо добиться визы от Минздрава займет много времени. Думаю, что подойдет следующее. При малейшем сомнении не читайте, а тем более не приобретайте моих книг.